И все это, все гости, столы, слуги, подарки, его семья, гордость, ожидание, успех, счастье, радость, все это рассыпается черной пылью, и из его несчастной души в очередной раз вырвали кусок больно, святая система, как же больно, как была сладка эта иллюзия, как хотелось в нее верить, как глубоко она пустила в его душу свои корни, и он, оставшись один посреди черноты, кричит, кричит изо всех сил, чтобы только не было больно, чтобы только его оставили в покое, чтобы только пропала эта сосущая пустота, этот призрак жизни, которая у него могла быть, и которую отняли у него. Но в этот момент его кто-то тронул за руку и, подняв полные слез глаза, он видит несчастного Арнарда, который тоже сидит на земле, все еще истекая кровью. «Не вини себя», – прохрипел он, – «у туманной Матроны в родне были джинны, она умеет видеть сокровенное, мало кто мог устоять». «А ты как же ты здесь?» – хрипло спросил Сарев. «Ты же мертв, а это важно?» Арнард улыбнулся, из-за чего у него из левого уголка рта снова потекла кровь. «Не о том ты думаешь, Сарев. Если уж взялся за это дело, собирай себя по кускам, и вперед. Тебе еще остальных вытащить надо». После этого Арнард исчез, а перед Сарефом заклубилась тьма. Его подхватило и куда-то понесло. Когда Сарев очнулся, то с удивлением понял, что у него нет тела. Это было настолько странно, что он совершенно растерялся. Вместо этого он видел перед собой и он не знал, как это назвать. Словно бы огромная, бесконечная паутина, по нитям которой постоянно, бесконечно мерцают и перемещаются десятки, сотни, тысячи искорок. И Сарев почему-то знал, что они означают. Удивление, переживание, страх, ожидание, торжество, все сразу, словно это был чей-то разум, который чувствовал бесконечное количество чувств и думал бесконечное количество мыслей в секунду. Мало того, все это уходило в какой-то серый шарик перед ним, и хотя шарик был совсем маленький, Сарев чувствовал, что он скрывает в себе целые глубины чего-то непознанного, неизвестного, но страшно любопытного. Но едва он подплыл, как-то, к этому шарику и попытался коснуться его, как вокруг раздался громкий голос, доносящийся словно отовсюду. «Получилось, мастер Адральвис, я чувствую его, я чувствую внутри себя моего Хиллерими. Он ответил мне, он откликнулся во мне, он выбрал меня. Молодец», — раздался в ответ знакомый Сарефу голос, — «за это я присуждаю тебе короткое имя. Тебя будут звать Хим. Сейчас, пока тебе 7 лет, этого достаточно. Когда же тебе исполнится 18, то ты получишь полное. А сейчас, ступай к себе. Тебе надо познакомиться со своим Хиллерими, а ему отдохнуть. Ведь, чтобы перебраться в твой разум, ему понадобилось много сил». «Да, наставник». «Спасибо, наставник. Я буду беречь своего Хиллерими, мы будем тренироваться, и когда мне исполнится 20, о, обещаю, мастер Адральвис, вы ни одной секунды не пожалеете». В этот момент Сарев потерял над собой контроль, словно он растворился в чужом разуме. И после этого Хим открыл глаза, и Сарев понял, что он видит его глазами, слышит его ушами, чувствует его тело, как свое. Мальчишка же поклонился магистру демонов и его помощникам, после чего помчался к себе в комнату. Все это время он теребил руки и трогал себя за голову, словно хотел нащупать своего нового хранителя. И в его голове бесконечно звучало счастье, легкость, гордость. Ведь он смог, его выбрали, а, значит, теперь будет все, как надо. Он еще не добежал до своей комнаты, как все-таки не выдержал и спросил: «Спасибо, спасибо, что выбрал меня, Хиллерими. Обещаю, я буду заботиться о тебе так же, как и ты обо мне. Ты ведь будешь обо мне заботиться?» Сарев вздохнул. То, что ему предстояло сделать, было таким же невыносимым, как и то, что он уже сделал. Но разве у него есть выбор? «Пожалуйста, Хиллерими, не молчи», — взмолился Хим. «Если ты устал, просто скажи, как тебя зовут, и я сегодня не буду тебя тревожить. Просто скажи хоть что-то. Для меня это очень важно. Пожалуйста». Глава 3.4. «Ну не молчи же, Хиллерими, родненький», — взмолился Хим. Я так волнуюсь. Да я, наверное, тебе еще успею надоесть. Но, надеюсь, не надоем, потому что ты же выбрал меня. Значит, ты сможешь меня терпеть. Но я очень буду стараться, чтобы тебе не пришлось терпеть, обещаю. Мне очень жаль, — тихо ответил ему Сарев, хоть так готовя почву для того, чтобы обрушить на него ужасную правду. Мало того, ему нужно было сделать это так, чтобы Хим сразу ему поверил. Сарев в своей иллюзии, по крайней мере, был достаточно взрослым, и быстро понял, что все вокруг не настоящее. Хим же по своему развитию во многих аспектах был еще совсем ребенком, что косвенно подтверждало образ, который ему выбрала иллюзия. А дети за свои мечты цепляются куда крепче, и готовы на очень многое, чтобы только их удержать. «Жаль, почему жаль?» – удивился Хим, после чего со страхом спросил, «Ты хочешь сказать, что это ошибка? Что ты выбрал меня по ошибке?» «Нет, нет», – поспешно ответил Сарев, и тут же пожалел об этом. Если бы он сказал «да» и заставил бы Хима вернуться в зал призыва, возможно, получилось бы закончить все это намного быстрее. Но это было очень непросто воистину, даже причинить такую боль себе было не так страшно, как тому, кто тебе дорог. «А наверное, тебе жаль, что ты слаб и пока не можешь много говорить», — поспешно сказал Хим, — «это не страшно, ничего страшного. Если тебе нужно отдохнуть, хорошо, давай я тогда сегодня сразу пойду спать, не пойду играть с другими ребятами. Они, конечно, ждут меня, им интересно, но если тебе это поможет отдохнуть». Хим, Сарев решил рубить сразу, понимая, что чем глубже они вязнут в этой иллюзии, тем сложнее им потом будет выбраться, это все не настоящее. «В каком смысле?» – опешил Хим, «вот же я, вот мое тело, вот поместье Зентерра, где я родился и вырос. Что ты такое говоришь, здесь все настоящее. Если ты родился в поместье Зентерра, кто твои мама и папа?» – тихо спросил Сарев. Он проклинал себя за этот вопрос, потому что отлично знал, что у Хима не было ни мамы, ни папы. Но это был самый действенный способ привести его в чувство. «Они ушли по важному заданию магистра Адральвиза», — ответил Хим, «но они обязательно вернутся». «Как их зовут?» — спросил Сарев. И после этого вопроса окружающее его пространство словно дрогнуло. Как будто этот вопрос, действительно, поколебал уверенность Хима. «Я почему-то не могу вспомнить, как зовут твоих друзей», — продолжал спрашивать Сарев, почти физически ощущая, как каждый из этих вопросов больно ранит его самого. Он видел импульсы мыслей Хима, которые начинали метаться по нитям его разума: страх, недоверие, непонимание, но Сарев знал, что должен продолжать давить. Столь мощную иллюзию надо было ломать наверняка из первого раза, иначе потом это будет сделать в 10 раз сложнее. Их зовут. Хим растерялся от этого вопроса, я что-то вылетело из головы. Как звали спящего, который носил в себе Хиллерими до того, как он выбрал тебя? Спросил Сарев. Я да какая разница, закричал Хим. Он выполнил свою роль, зачем мне знать его имя? Ну, как же, он предоставил свой разум, чтобы твой будущий Хиллерими мог набраться силой прийти к тому, кого он выберет. Неужели ты даже не обратился к нему по имени и не сказал ему спасибо? Это было несколько минут назад. Как его звали? Да какая разница, как его звали? Хим уже был не на шутку перепуган. Зачем ты так поступаешь, Хиллерими? Ты же должен заботиться обо мне, оберегать меня. Почему ты делаешь мне больно? Заботиться – это не только гладить по голове и утешать, это еще и говорить правду, как бы она ни была ужасна. А правда в том, что все это – не настоящее. Неправда. Настоящее. Настоящее. Как звали твоих родителей? Безжалостно спросил Сарев. Я не помню. Выкрикнул Хим, которого этот вопрос окончательно загнал в тупик. Как же ты можешь этого не помнить? Это же твоя мама. Как ты можешь забыть имя своей мамы? Я не знаю, Хим, не выдерживая такого напора, заплакал, и иллюзия вокруг Сарефа снова содрогнулась. Я не знаю, не знаю, как так получилось. Ты отлично знаешь, как это получилось. Безжалостно продолжал Сарев, чувствуя, что осталось надавить совсем чуть-чуть. Ты не знаешь, как зовут твоих маму и папу, потому что у тебя их никогда не было. Нет, взревел Хим, и, наконец-то, эта иллюзия окуталась чернотой, все вокруг заволокло мраком, и Сарефа понесло куда-то далеко. Очнулся Сарев, лежа на спине и с ушибленной головой, которая вместе удара отзывалась ноющей болью. Он с трудом сел, потирая затылок и пытаясь полностью прийти в сознание. И в этот самый момент он услышал нечто странное, нечто жуткое. Это был вой, вой зверя, который потерял самое дорогое, что у него было. Это звучало до такой степени непристойно, что Сарефу захотелось убежать. Словно бы это было что-то неприличное, будто бы он подглядывал за чем-то очень личным, за чем-то, что не должен видеть. Но он взял себя в руки, потому что у него не было выбора. Он знал, кто это плачет, и знал, почему. И раз он из них двоих, старший, значит и сильным должен быть он. Повернувшись, он увидел, что в 10 шагах от него, лежа на брюхе, скулит и воет Хим. Смотреть на это было еще более невыносимо. Он всхлипывал и рвал когтями камни под собой, словно верил, что если он выкопает землю под собой, пророет, пробьется, то достанет до этой самой иллюзии, которая была так сладка, так желанна, в которую так хотелось верить, и которая утекла, как песок сквозь пальцы, оставив тебя с безжалостной пустотой и безысходностью в душе. «Простите меня, хозяин», — завывал Хим, — «простите, все в порядке», — Сарев подошел к Химу и мягко похлопал его по плечу, — «все в порядке, Хим, я не сержусь, давай, иди сюда», — он протянул ему руки. И мгновение спустя Хим обнял его с такой силой, что Сарев взмолился о глотке воздуха, но он ничем не показал того, что ему было больно. Хим же, обняв его, продолжал плакать. «Мне так жаль, хозяин», — продолжал всхлипывать Хим, — «мне так жаль, это я должен был развеять свою иллюзию, это я должен был прийти вам на помощь, а вместо этого вы сами вырвали себя из иллюзии, а потом еще и меня, потому что я такой слабый и никчемный, и не смог сам, и теперь вы, а я». «Все в порядке, Хим», — мягко повторил Сарев, «никто не мог знать, что оно будет вот так, и не будь так строг к себе, ты сам знаешь, сколько тебе лет, ты сам знаешь, что это не может не иметь последствий». «Но хозяин», — Хим продолжал всхлипывать, «вы увидели мою мечту такую гадкую, что я сам хочу быть как все, быть не собой». «За что же ты себя винишь, Хим?» — тихо спросил Сарев. «За то, что мечтаешь быть обычным жителем системы, за то, что мечтаешь иметь свою собственную судьбу, за то, что мечтаешь жить так, как ты хочешь, и делать то, что ты хочешь, а не то, что хочет твой хозяин. Разве же это плохо? Разве плохо желать такого себе?» «Плохо, хозяин», — ответил Хим, — «нас учат, что это плохо. А откуда вообще берутся хиллерами?» — спросил Сарев, чтобы хоть как-то его отвлечь. «Как вы приходите к спящим?» «Я не помню, хозяин. У меня не было спящего, вы же знаете. Меня или мой дух, или мою душу ее, когда призвали, или создали ее, сразу заточили в радужный пункт развития, и мастер Адральвис вложил в него знания, которые мне нужны были для моего задания. И полностью я очнулся, пришел в себя и стал расти только полгода спустя после того, как вы поглотили эту радужную эссенцию. До того момента я даже не осознавал себя. А если бы я не взял тогда в руки эту радужную эссенцию?» — спросил Сарев. «Я думаю, мертвому королю воров было приказано, чтобы это произошло любой ценой. Вы же помните, что он сначала раскидал всю вашу группу, а только потом перед вами прикинулся побежденным и беспомощным, чтобы вам никто не мешал. Если бы вы не захотели брать ее в руки, уверен, он бы нашел другой способ». Эта отвлеченная тема позволяла ему понемногу успокаиваться. Теперь он уже почти не всхлипывал, но все так же крепко обнимал Сарефа. Когда, наверное, как отца или старшего брата, которых у Хима не было, и которых, вероятно, ему так не хватало. «Послушай, Хим», — Сарев, видя, что хиллерами почти успокоился, мягко продолжил разговор, «мы об этом уже говорили, но я скажу это еще раз. Это неплохо, что ты желаешь себе хорошей жизни. Это неплохо, что ты хочешь быть свободным. Если это твои желания и твои мечты, то это хорошие мечты, чтобы не думали по этому поводу остальные. И если для тебя это настолько важно, обещаю, если только у меня будет возможность, я сделаю это для тебя». «Спасибо, хозяин», — ответил Хим, еще сильнее обнимая Сарефа. «Признаться, раньше я думал, что это задание было моим проклятием. Мне не дали вырасти, не дали набраться сил, меня просто выкинули из клана Зентерра и готовы были мной пожертвовать. А сейчас, я понимаю, что ни один другой хозяин не сделал бы столько для меня. Даже, наоборот, любой зентерровец, узнав, о чем я мечтаю, посчитал бы меня бракованным и захотел бы избавиться от меня, или подвергнуть корректировкам. А вы позволяете мне быть таким, какой я есть. Спасибо вам, хозяин, это бесценный дар, я всегда буду это помнить». Наконец, окончательно успокоившись, Хим исчез в глубинах разума Сарефа. Признаться, тому было интересно, что это за такие корректировки, которым подвергают якобы неправильных хиллерами, но он решил повременить с этим вопросом. Не стоило лишний раз дергать Хима, который только-только успокоился. Поднявшись, Сарев огляделся. Никого из спутников рядом не было. В итоге их не просто утянуло, каждого в свой иллюзорный мир, но и разбросало по пещере. «Нам нужно найти остальных», — сказал он Химу, возможно, им тоже надо помощь. Да, разумеется, откликнулся Хиллерими, но хозяин, мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. Силы для одержимости ты мне можешь дать? Спросил Сареф. Да, конечно. Прекрасно, вызвав системное окно, Сареф выбрал фиолетовый режим первой способности и глубоко вздохнул, почувствовав, как его сила удвоилась, тогда вперед. Долго искать не пришлось, не прошло и 10 минут, как в очередной пещере он увидел Махиаса, который сидел у стены, чуть приоткрыв рот, и смотрел в пустоту отсутствующим взглядом, счастливым отсутствующим взглядом. Но едва Сареф подошел к нему, как перед ним появилось странное существо. Больше всего оно походило на диковинную помесь человека и снежного барса, эдакий оборотень, который во время трансформации застрял посередине. Впрочем, не похоже было, чтобы он чувствовал неудобство от своего облика. Из одежды на нем были только сиреневые штаны, а на поясе висели две сабли из такого же странного сиреневого металла. «Ты не должен ему помогать», — сказал барс, когтем щелкнув по рукоятке одной из сабель, «он должен справиться сам, иначе ты нарушишь правила». «Послушай, ты, Сареф», на которого медленно накатывало понимание того, через что пришлось пройти ему и Химу, с трудом держал себя в руках, «у меня нет на тебя времени, либо ты свалишь по-хорошему, либо...» Сареф вызвал Гелиан в правую руку и скальпель архитектора в левую, пеняя на себя. «Ты не пройдешь мимо меня», — равнодушно ответил барс. «Есть правила, и все должны их придерживаться. Впрочем, если ты считаешь, что тебе хватит сил их нарушить, дерзай». И хотя барс ловко выхватил обе сабли и встал в защитную стойку, Сареф уловил в его голосе отзвук страха. Словно монстр прекрасно отдавал себе отчет. В таком состоянии и с двумя легендарными оружиями в руках Сареф сделает из его шкуры прикроватный коврик, и глазом не моргнет, но все же остался на месте. Сареф же, максимально сконцентрировавшись на предстоящем поединке, бросился в атаку. Глава 3.5. Разумеется, первым делом Сареф попытался при помощи Гелиана вырвать сабли из рук монстра. И у него это, на удивление, даже получилось. Но барс в тот же момент припал к земле и испарился, после чего появился в нескольких метрах рядом со своими саблями, которые еще не успели упасть, и ловко подхватил их, после чего мгновенно развернулся и бросился на Сарефа в каком-то диком прыжке, прокручиваясь вокруг своей оси, как штопор. Сареф не стал рисковать на уклонение и вызвал системное окно, темная фаза. Обратившись сгустком тьмы, он сместился на несколько метров влево, и в этот момент Сареф почувствовал, как желтый глаз барса с вертикальным зрачком смотрит прямо на него, и, кажется, уже выработал тактику на этот счет. Сареф же, материализовавшись, снова вызвал системное окно, выбирая способность пожестче. С учетом того, что он не знал, до какой степени Махиас и остальные увязли в своих иллюзиях, ему не хотелось тратить время. Элементная ярость. 2,5 секунды спустя рука с Гелианом сама собой рванула вперед и, указав на барса, выплеснула шквал энергетических сгустков. Внимательный Сареф моментально подметил, что сгустков холода среди них нет, следовательно, к этой стихии у барса была самая высокая устойчивость, или, возможно, даже иммунитет. Как, впрочем, и у самого Сарефа. Барс же принял сгустки на свои сабли, отражая их один за другим. Но их было слишком много, и монстр просто не успевал справиться с таким мощным напором. В итоге он, отскочив, принял на левое плечо этот напор, но при этом он метнул одну из своих сабель, и мгновение спустя она ударила точно в основание ладони правой руки Сарефа. Стоило отдать должное Гелиану. Его материал выдержал даже прямое попадание острия не самого простого оружия. Но все же этот укол отозвался острой болью, и Сареф невольно вынужден был прервать способность. Хим, который в состоянии одержимости имел куда больше контроля над телом Сарефа, моментально погасил эту боль, но все же драгоценную секунду для себя барс выиграл, и он воспользовался ею с толком. Снова припав к земле, он испарился и, появившись за спиной Сарефа, стукнул его по голове рукояткой оружия. Получен критический удар, 125. Зеркало боли, отражено урона 38. Сареф не потерял сознание только потому, что у него был для этого слишком высокий запас здоровья. Да и Хим мгновенно среагировал, заглушив боль настолько, насколько это было возможно. Желая выиграть время и дистанцию, Сареф снова вызвал системное окно. Темная фаза. И снова он стал темным сгустком и улетает прочь. Вот только проклятый монстр и на этот случай уже выработал тактику. Припав к земле, он исчез и появился ровно там, где пролетал Сарев в виде темного сгустка, и он необычайно быстро и точно ткнул в сгусток когтем, который на короткое мгновение вспыхнул белым светом. Когда Сарев материализовался, последствия этого действия были катастрофическими. Его словно ткнули кинжалом в живот, и теперь вокруг расползалась тупая боль, а в горле начало что-то булькать, словно он захлебывался кровью. Внимание! Получен урон 261. Получено состояние ранения, уклонение разбойника. Что было удивительно, здесь зеркало боли не сработало, но времени думать об этом не было. Пользуясь драгоценной невидимостью, Сарев поспешно вызвал системное окно. Власть жизни. Восстановлено здоровье 373. В сочетании с усилением лечения от живучести и от скальпеля архитектора эффект выходил просто потрясающий. В тот же момент боль в животе и голове утихла, и, появившись перед Барсом, который упустил оппонента из виду, Сарев снова вызвал системное окно. Дробящая темница. В тот же момент Барса сдавила в силовой клетке и приподняла над землей. Тот попытался было вырваться, но у него, ожидаемо, не получилось. Все-таки у Сарефа был уже слишком высокий показатель силы воли, чтобы монстры, пусть и повышенного ранга, могли так просто выбраться из его темницы. Но Барс на удивление быстро прекратил попытки и мягко сказал: «Что ж, разомни мне шкуру, мальчишка. Ты, наверное, уже понял, что тебе со мной не справиться. Когда ходоки нарушают правила, у нас очень много возможностей, чтобы их наказать. И сейчас ты в этом убедишься». В тот же момент темница с него спала, и он снова рванул на Сарефа в штопорном прыжке. Вот только у Сарефа оставался еще один козырь, который он нарочно приберегал напоследок. Ибо, как известно, каждый его маневр может быть максимально эффективным только один раз. Вызвав системное окно, Сарев выбрал четвертую способность – полиморф. Признаться честно, Сарев впервые в жизни видел мохнатого поросенка с расцветкой шкуры снежного барса, и выглядело это довольно забавно. Сразу же сделав шаг в сторону, он заботливо ускорил гелианом полет хрюшки, и с чувством глубокого морального удовлетворения услышал, как она впечаталась в каменную стену. Мгновение спустя хрюшка превратилась обратно в барса, который имел крайне помятый вид и, очевидно, уже не мог сражаться. И все же Сарев решил не рисковать. «Хим!» — приказал он. В тот же момент Хилереми появился рядом с барсом. Отбросив в сторону его сабли, он заломил ему руки за спину, коленом правой лапы придавил спину, а левой — голову. Сарев же, отдышавшись несколько секунд, подошел к поверженному монстру и спросил: «Я вас не понимаю. Раньше вы всегда злились, если жертва не дожидалась помощи, а пыталась вырваться сама. А теперь ты напал на меня, хотя я по всем правилам пришел на помощь своему другу. В чем логика?» Барс посмотрел на Сарефа странным взглядом, но ничего не ответил, хотя и стыдливо отвел глаза. «Что будем делать с ним, хозяин? Убьем?» — осведомился Хим, судя по голосу, все еще злой из-за иллюзии, которую ему пришлось пережить. «Нет», — покачал головой Сарев, «во-первых, он выполнял приказы Матроны, и без того можно догадаться, что она очень не хочет нас видеть. И, во-вторых, во время боя у него была возможность напасть на Махиаса и, таким образом, наказать нас за нарушение правил. Он этого не сделал. Так что если он даст слово, что больше не будет нападать и просто уйдет». Сарев вопросительно посмотрел на Барса, но тот, снова каким-то странным взглядом посмотрев на Сарефа, покачал головой, насколько это было возможно в его положении. «Я не могу уйти, у меня приказ, я должен мешать вам разбудить остальных». «Не проблема», — фыркнул Сарев. «Хим, держи его, пока я буду будить Махиаса, тогда никто не сможет сказать, что он, по крайней мере, честно не пытался». Когда он отвернулся и пошел к Махиасу, то услышал: «Хилереми, может, ты хотя бы мою голову отпустишь, очень уж неприятно». Судя по возне, Хим внял этой просьбе и лапу с головы барса убрал. «Вот так лучше», — язвительно осведомился он. «А да», — мягко ответил барс, которого, кажется, совершенно не смущало его положение, «если бы ты мне еще ухо почесал». «Извини, ухо я тебе сейчас могу только оторвать», — сообщил ему Хим. «Я так и подумал», — грустно ответил барс. Больше не вслушиваясь в их перепалку, Сарев встал на колени перед Махиасом, который по-прежнему глядел в никуда пустым счастливым взглядом, и осторожно взялся руками за его виски, после чего закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь проникнуть в его иллюзию. Он сидел так 2 минуты, но ничего не случилось. «Неправильно делаешь», — насмешливо прокомментировал Барс сзади. «А как правильно?» – спросил Сарев. «Ты должен его поцеловать», – ответил Барс. «Чего, а по ушам не хочешь?» – сурово спросил Хим. «Ай, больно, нет, пожалуйста, только не за ухо». «Ладно, ладно, можно не целоваться, но вы должны соприкоснуться головами. Это правда, по-другому не сработает. Даю слово, Хиллерими, я больше не шучу, не надо откручивать мне ухо, пожалуйста». Это уже больше было похоже на правду. Сарев стал думать, как это организовать. Сначала он хотел прижаться своим лбом ко лбу дракона, но это все равно выглядело слишком вызывающе. Да и когда Махиас очнется, он может его неправильно понять. Потом Сарев решил подвинуть тело Махиаса и усадить его, после чего самому сесть к нему спиной, чтобы они соприкоснулись с затылками. Но и здесь у Сарефа ничего не выходило, потому что Махиас, ожидаемо, постоянно заваливался головой вперед. «Да положи ты его на землю, а сам ляг с другой стороны, гений», — фыркнул Барс, с интересом наблюдая за его потугами. Сарев с удивлением понял, что это, действительно, было самым простым и очевидным решением. Вот уж горе от большого ума. Значит, просчитать мотивы туманной Матроны и заручиться одобрением ее сильных монстров он может одним движением мысли. А до такой примитивной вещи додуматься оказался не в состоянии. Сарефа аж досада пробрала, но он не позволил себе долго на это отвлекаться. При помощи Гелиана он бережно уложил Махиаса на землю, после чего лег с другой стороны и подтянулся, чтобы своей головой касаться его головы. В тот же момент он почувствовал сонливость и тяжесть. Понимая, что теперь все работает так, как надо, Сарев закрыл глаза и провалился во тьму. Очнулся Сарев от яркого слепящего света. Когда он, наконец, смог что-то различать, то увидел какую-то площадку. Огромную площадку, похожую на арены для состязаний, только она была гораздо больше. И на земле не было 4 расчерченных сектора с песком, камнями, водой и обычной землей, а вся площадка была засыпана песком. И через несколько секунд Сарев, сидевший на одном из зрительских трибун, понял, почему. Это была тренировочная площадка для драконов. Судя по всему, Сарев оказался где-то в клане Айон, причем в самом поместье, вряд ли где-то еще знатные члены клана Айон осмеливались бы тренироваться, потому что подавляющее большинство простых жителей Айон не обладало такими способностями, и хотя они прекрасно знали о том, на что способны знатные члены клана со стороны драконов, было бы немудро лишний раз привлекать к этому внимание. В этот раз на площадке летал всего один дракон, и Сарев, конечно же, узнал сине-золотую расцветку Махиаса. Здесь он явно был моложе, более шустрый, резвый, быстрый, впрочем, это ни о чем не говорило. Это была иллюзия, и здесь могло быть все, что угодно. Возможно, и драконьи силы Махиаса здесь были выше, чем в реальности. Так, как он наверняка всегда мечтал, и полет дракона не был беспорядочным. Он летал по определенному маршруту и, как замечал Сарев, перед ним появлялись дымные кольца, через которые дракон и пролетал. Порой они были большими, а порой совсем крошечными, а Махиасу приходилось складывать крылья и стрелой пролетать через них. И делал он это так ловко, умело и одновременно небрежно, закладывая порой такие виражи, делая бочки, петли, что Сарев невольно позавидовал. Наверное, здорово было вот так уметь летать. Хорошо, что Хим этого не видит. Его всегда огорчало, когда Сарев начинал думать о драконьих силах хоть в сколько-нибудь положительном ключе. Кроме того, у Сарефа где-то в подсознании забрезжила еще одна мысль. Ведь он сейчас находится в поместье клана Айон, самым безопасным способом. И было большое желание пойти и осмотреться. Не доверять этой иллюзии у Сарефа не было поводов. Вряд ли Махиас за все время своего обучения в клане Айон забыл, что и где находится. Но он поборол это искушение. Неизвестно, сколько ему придется убеждать самого Махиаса, а, между тем, остальные тоже ждали его помощи. Хотя наверняка этого не осознавали. Наконец, Махиас закончил свою тренировку, или, судя по тому, что несколько драконов сидели внизу, выстроившись в ряд, и ждали его, это было чем-то вроде экзамена или испытания, и, выдав напоследок яркую струю пламени в небо, приземлился перед другими драконами. Те несколько секунд посовещались, после чего издали синхронный одобрительный громогласный рык. Затем самый большой из них, цвета темного серебра, обратился в человека и подошел к Махиасу, который все еще пребывал в драконьем облике, почтительно склонив голову. Приглядевшись, Сарев внезапно понял, что это Ильмарион, который даже здесь не снимал своего капюшона. Значит, вот каков его второй облик, ну и громадина. И, что было не менее важно, даже с учетом этого Адральвиза он если не боялся, то явно опасался вступать с ним в открытый конфликт. Значит, и возможности магистра демонов тоже были весьма существенны. Ильмарион тем временем положил ладонь на голову Махиасу, который все еще пребывал в облике дракона, и зачитал какую-то короткую речь на непонятном для Сарефа языке. После чего драконы снова взревели и изрыгнули в небо несколько потоков пламени всех оттенков красного. После того, как это завершилось, на поле вышла незнакомая Сарефу женщина. Он, наконец, поднялся со своего места и стал подходить ближе, и увидел, как Махиас, более молодой, радостно бежит к ней и обнимает ее. «Мама, мамочка», — шептал он, — «ты видела, как я теперь умею, ты видела, как я теперь могу, я не зря столько учился, правда же, не зря, конечно, мой хороший», — ласково ответила женщина, обнимая Махиаса и поглаживая его по голове, — «я ни единой секунды в тебе не сомневалась». «Спасибо, что дозволили ей прийти сюда, мастер Ильмарион», Махиас также обратился к магистру драконов, который тоже подошел к ним. «Имей в виду», — сурово ответил тот, — «это было в порядке исключения, на полуторное совершеннолетие. Тебя ждет еще 2 года тренировок, но после того, что ты показал сегодня, полагаю, ты справишься. На сегодня можешь быть свободен и провести время так, как пожелаешь. Завтра же мы продолжим». В этот момент Сарев подошел достаточно близко, чтобы на него, наконец, обратили внимание. Махиас поднял на него взгляд, и Сарев моментально почувствовал, как между ними выросла стена холода и презрения. «Любопытно видеть здесь члена клана Зентерра в такой день», — с уничижительным высокомерием сказал он. «Не припоминаю, чтобы члены вашего клана когда-либо приглашались на наши экзамены. Наверное, мне стоит чувствовать себя польщенным». «Конечно», — мягко сказал Ильмарион. «Я подумал, ему будет полезно видеть, какое способное поколение у нас растет. Возможно, им стоило бы и дальше сидеть в своей ледяной пустыне и радоваться тому, что они имеют». Признаться, только озорная мысль о том, что Адральвиз сделал бы с Ильмарионом, если бы он брякнул ему такое в реальности, и удержала Сарефа от бездны отчаяния. Потому что с каждым разом это было все более невыносимо. Вот она, счастливая жизнь Махиаса, то, чего он желал, и желания его были вполне понятными. Любящая мать рядом и уважение и одобрение наставников, которые оценили его тренировки и результаты. Неужели это было так много, и теперь Сарефу предстояло все это разрушить? Причем, не деликатно и аккуратно, а мгновенно, чтобы не оставить Махиасу шансов не поверить ему. В такие моменты Сареф чувствовал себя так же ужасно, как и в тот момент, когда он лично сообщил Мемси о том, что убил ее дочь ради того, чтобы она прекратила страдать. «Ну, так что?» — еще более высокомерно спросил Махиас. «Вам, вероятно, есть что сказать, раз уж вы дошли сюда, или у вас после увиденного язык отнялся?» Глава 3.6. «Отнюдь», — вежливо ответил Сарев, понимая, что он должен хоть как-то вовлечь Махиаса в разговор и установить с ним контакт, потому что если он обрушит на него правду сейчас, дракон ему просто не поверит. Это было весьма впечатляюще. «Ну, еще бы», — довольно ответил Махиас, которому похвала от члена клана Зентерра невероятно польстила, хотя он изо всех сил старался этого не выдавать, на следующем междусобойном турнире. «Кхе-кхе», — рыкнул Ильмарион, одергивая Махиаса. Сарев понимающе улыбнулся. Даже в своей иллюзии Махиас подсознательно помнил, что главы кланов должны оставаться в неведении касательно таких турниров. «По правде говоря, это все выглядит прямо-таки невероятно», — продолжал Сарев. «Вас испытывали в индивидуальном порядке? Неужели вы настолько выдающийся ученик?» «Ну, почему же?» — Махиас прищурился. «Есть пара ребят, которые пока что лучше меня. Пока что, и только потому, что им повезло родиться раньше на несколько месяцев. Но на полное совершеннолетие я буду лучшим. И раз уж ты, демон, умеешь себя вести, так и быть, можешь прийти сюда через 2 года». «Надо же», Сарев моментально уцепился за эту оговорку, «вы уже в обход своего главы решаете, кому сюда можно, а кому нельзя». К удивлению Сарефа, это подействовало. Махиас с легким испугом посмотрел на Ильмариона, и в этот же момент окружающее пространство едва уловимо замерцало. Но в следующий момент глава драконов безмятежно ответил: «Мы пускаем сюда всех, кто готов иметь с нами дело и умеет себя вести. Беда в том, что вы не хотите иметь с нами дела, и зачастую плохо себя ведете. Ну да не будем ссориться в такой замечательный день. Что привело вас сюда, уважаемый, простите, ваше имя? Сарев, ответил тот. Махиас, отвернувшийся было, снова с подозрением на него уставился. Сарев понял, что у него начинает получаться. Самым сложным было в принципе заставить Махиаса начать сомневаться. Теперь можно аккуратно давить дальше. Ну, так, уважаемый Сарев, продолжил Ильмарион, что у вас за дело? Не только же для того вы прибыли, чтобы посмотреть испытание, хотя, спорить не буду, результаты выдающиеся. У нас на полуторное совершеннолетие такого давно не показывали. Действительно, результаты выдающиеся, мягко продолжал Сарев, индивидуальные испытания, и это для клана Айон, который пользуется огромной популярностью. Прекрасные результаты, единодушное признание всех драконьих наставников. И даже твою маму сюда пустили, хотя ни для кого никогда не делали таких исключений. Это все кажется невероятным, я бы даже сказал нереальным. «Тебе просто завидно», — уверенно заявил Махиас. «Ты, небось, когда свои испытания проходил, такого почета и близко не удостоился. Вот теперь и стоишь здесь и истекаешь желчью». «Махиас», — Сарев посмотрел прямо на него, — «это все неправда, это все иллюзия». «Ну, я так и думал», — расхохотался Махиас. «У тебя, демон, наверное, слишком горячая кровь, так тебе еще и солнце башку сверху напекло. Пойди, поспи, полегчает, а я найду». «Как приятно провести время!» «Махиас, не глупи!» «Настойчивее», — сказал Сарев, — «мы теряем время!» «Твоя мама умерла больше 20 лет назад!» «Ты головой ударился, демон!» Махиас теперь уже смотрел на Сарева со злобой. «Мне всего 18 лет!» «Даже если забыть, что она сейчас стоит здесь!» «По-твоему, она умерла, даже не родив меня, какой же ты тупой!» «Если тебе завидно, так и скажи!» «Или хотя бы придумай ложь получше!» «Достаточно!» «Ты сказал слишком много лжи и оскорблений, чтобы я и дальше это терпел. Убирайся». Рядом с Сарефом появились два драконьих стража, которые схватили его за руки и потащили прочь. Но в этот момент случилось странное. Сарев внезапно почувствовал силу, которую до этого раньше не ощущал. Он не мог дать ей объяснения здесь, в этом мире, законов которого он почти не понимал, но чувствовал, что теперь его не так просто вышвырнуть. Ему было достаточно напрячься совсем чуть-чуть, и драконьи стражи остановились, словно пытались тянуть кусок скалы, а не живого человека. «Чемпион, который заставит тебя плакать кровью, приведет тебя к твоей настоящей судьбе», — громко сказал ему Сарев. Махиас, который уже направлялся к своей маме, застыл. Пространство вокруг снова вздрогнуло. Дракон медленно повернулся и хрипло спросил: «Что ты сейчас сказал? А почему ты так нервничаешь?» Любезно спросил Сарев: «И почему ты схватился за шею? Что, потерял свой амулет железной воли?» Махиас, который, действительно, пытался нашарить амулет, отдернул руку и снова посмотрел на Сарефа, теперь уже умоляющим взглядом. «Нет, это ошибка, глупое совпадение. Это неправда. Мне очень жаль, Махиас», — ответил Сарев. «Твоя мать, действительно, умерла, когда тебе было 10 лет, и узнал ты об этом только, когда тебе было 18 лет. Возможно, что драконы сами ее убили, чтобы только не пустить к тебе». «Ложь», — прорычал Ильмарион, оборачиваясь серебряным драконом и занося над Сарефом лапу. И мгновение спустя он стремительно опустил ее, намереваясь оставить от нахала мокрое место. Вот только и Сарев, снова ощутив свою силу воли, сконцентрировал ее в одну точку, и в следующий момент иллюзия, не выдержав этого столкновения, с оглушительным звоном лопнула, после чего их поглотила темнота. Сарев очнулся быстро. Поднявшись на ноги, он увидел, что Хим по-прежнему держит Барса прижатым к земле. «Достаточно, Хим», — распорядился Сарев, — «мы привели Махиаса в чувство, больше нет нужды удерживать стража». Хим послушно отпустил Барса, хотя далось ему это с явным трудом. Видно было, что удерживать беспомощного монстра прижатым к земле ему нравилось намного больше, особенно с учетом того, что этот монстр наверняка был свидетелем его унижений после того, как была уничтожена его собственная иллюзия. Барс же, невозмутимо поднявшись, кивнул Сарефу. «Благодарю. Остальные, действительно, не шутили. Ты весьма великодушен по сравнению со многими прочими. Так что, так и быть, я тебе помогу. Остальных твоих друзей тоже сторожат. Когда ты попытаешься подойти, они спровоцируют тебя драться. Не ведись на провокации. Не бойся, они тебе ничего не сделают. даже помогут, если ты будешь вести себя правильно. А теперь, желаю удачи». После этих слов Барс испарился, словно бы ему очень хотелось поскорее убраться. Впрочем, его можно было понять. Он и без того не выполнил приказ Матроны, так он еще и дал Сарефу очень веские подсказки. Вряд ли его за это погладят по голове. Впрочем, была и другая причина. Махиас. Дракону было очень плохо. Он по-прежнему лежал на спине, и из его глаз ручьем лились слезы. Без лишних слов Сареф подошел и сел рядом с ним, положив ладонь на плечо. «Нет», — просипел Махиас, — «не смотрите на меня. Вы не имеете права видеть меня таким». «А мы не смотрим», — мягко сказал Сареф. «Мы просто сидим рядом. Тебе нечего стыдиться, дракон». Хим подсел к нему с другой стороны. «Ты еще стойко это переносишь. Вот видел бы ты меня 20 минут назад. Вот это было, действительно, жалкое зрелище». «Хим, мы же об этом говорили», — сурово сказал Сареф. «Хватит себя казнить. Вынести такое, все равно, как если тебе кто-то вырвет сердце, а потом будет смеяться над тем, что ты плачешь от боли. Чтобы пережить такое без эмоций, надо быть самым счастливым человеком, для которого жизнь уже просто не может стать лучше. Но такого в системе, к сожалению, не бывает». «Ты не понимаешь», — прошептал Махиас, — «ты не должен был этого видеть. Это только мое, это принадлежит только мне. Ты не имел никакого права». «Тогда почему ты сам это не развеял?» — сурово спросил Сареф. «Почему это пришлось делать мне?» Эти слова подействовали намного лучше. Дракон моментально унял слезы и задышал спокойнее. Дав ему еще минуту, Сареф поднялся сам и при помощи Гелиана помог подняться дракону. «В общем, Махиас, так», — сказал ему Сареф, с силой сжав плечо дракону, «если тебе нужна помощь, поддержка, надо поговорить, я всегда готов тебя выслушать. Но у меня нет времени на твои переживания, особенно на те, которых остальные, якобы, недостойны, и особенно в те моменты, когда другим угрожает опасность». «Я понятно выразился». «Более чем», — Сареф, — хладнокровно кивнул дракон, после чего неожиданно искренне ему улыбнулся и добавил: «спасибо». Порядком удивленный, Сареф скомандовал продолжение похода. Из этого он вынес достаточно важный для себя урок. Не всегда утешение и слова поддержки – это самый лучший способ помощи. Порой гораздо эффективнее взять развесившего сопли за шкирку и дать ему животворящего пинка. Наверное, в случае Махиаса это даже оправдано, ведь он старше него на 11 лет. Выслушивать от него утешение взрослому дракону, наверное, и правда, несколько унизительно. А вот своевременный пинок творит настоящие чудеса. Когда Сареф и Махиас дошли до следующей пещеры, то увидели Иргинаша. Стривлок лежал на спине на небольшом камне, который был похож на какой-то жертвенник. Сареф читал про такие в книгах, хотя никогда не понимал, для чего они нужны, ведь система всегда дает тебе то, что хочешь в обмен на твой труд и твое развитие. Впрочем, в таком положении его даже не надо будет никуда таскать, можно просто подсесть и соприкоснуться с его затылком, чтобы войти в иллюзию Стривлога. Однако едва Сареф сделал шаг, как внезапно из тьмы вынырнул какой-то сгусток, и Сареф понял, что это очередной антропоморфный кот, теперь уже наполовину рысь. Об этом явно говорили более крупные сложения и черные кисточки на рыжих ушах. «Вы не можете пройти мимо меня», — с голосом, полным раздражающего превосходства, сказал рысь, одеждой которому служили теперь уже черные штаны. «Но мне нужно», — смиренно ответил Сареф, помня наставление Барса, и, дав Махиасу знак остановиться, направился вперед. Монстр сначала пришел в замешательство, но потом, припав к земле, взмахнул появившимся у него в руках хлыстом. Хлыст обвил Сарефа за ноги, после чего монстр дернул хлыст, заставив его упасть на спину. Сам же рысь мгновение спустя запрыгнул на него и схватил за горло когтистой лапой. «Ты, видать, совсем страх потерял, Ходок», — прорычал он, впрочем, не сжимая лапу до такой степени, чтобы перекрыть Сарефу воздух. «Думаешь, эта наглость тебе поможет? Твой друг должен вырваться сам». «Если бы он мог вырваться сам, он бы давно это сделал», — хладнокровно парировал Сареф, хотя Хим в его разуме уже был готов появиться и порвать наглого монстра на куски. «Пожалуйста, позволь ему помочь». «Что-что за чушь?» Рысь, чьи черные глаза внимательно изучали Сарефа, неожиданно схватил его за горло обеими руками. «Почему ты не боишься меня?» Сареф не стал отвечать на этот вопрос, лишь безмятежно смотря на монстра. Он уже и сам догадался, что Барс его спровоцировал на драку точно так же, и если бы Сареф тогда сдержался, ему бы и с ним драться не пришлось. «Это он, да?» — внезапно спросил рысь. Этот снежный болтун проговорился. «Да», — он отпустил Сарефа и, поднявшись, отшвырнул хлыст в сторону. «Ну, конечно, зачем нам охранять? Зачем драться? Зачем выполнять приказы? Давайте просто каждый раз будем болтать. Мы же здесь все для этого сидим. Ты прекрасно знаешь, что Матрона давит на нас гораздо сильнее обычного», — бесстрастно ответил Сареф, тоже вставая с земли. «И мы обычные ходоки, мы не справимся с таким напором без помощи. Делайте, что хотите», — махнул рукой рысь, поднимая свой хлыст и уходя в тень. «Вот только не надейтесь, что с Матроной вы так же легко сладите. Она женщина упорная, если уж себе в голову что-то втемяшила, будет трудно ее переубедить». Сареф прищурился. Это была первая обещанная подсказка, которая должна была позволить ему подобрать ключик к характеру Матроны. Впрочем, об ее упорстве Сареф мог бы догадаться и сам. Ему впервые в жизни было так тяжело собрать спутников после того, как их раскидало по пещере. «Надо же», — хмыкнул Махиас, который все это время держал наготове свои веера, «не обманул нас этот». «Достаточно, Махиас», — мягко сказал ему Сареф, «некоторые вещи любят тишину. А теперь, Хим, подожди меня здесь, пожалуйста». «Слушаюсь, хозяин», — откликнулся Хилереми, появляясь рядом с Махиасом. Сареф же присел к камню, на котором лежал Эргинаш, и прислонился затылком к его голове. Сареф снова почувствовал сонливость и понял, что у него в очередной раз получилось. Его утягивало в очередную иллюзию, которую Сарефу предстояло разрушить в самые короткие сроки и, желательно, без вреда для психики того, для кого этот мираж был создан. Глава 3.7. Когда Сареф открыл глаза, то увидел, что находится на лесной полянке, а где-то неподалеку раздавался шум оживленного места. Не теряя времени, Сареф направился туда, и его взгляду предстали строительные работы. Повсюду находились самые разные материалы: доски, камни, кирпичи, известь, песок и много других разных вещей, которым Сареф не знал названия, потому что никогда не был близок к этому делу. При этом здесь велась кипучая работа. Множество стревлогов сновали туда-сюда с мешками на спине. Другие стревлоги руководили процессом, следя за тем, чтобы ящеры не брали на спину слишком много груза, и приглядывая, чтобы каждого материала в нужном месте было достаточно. Третьи стояли перед столом, на котором лежали чертежи. Мельком заглянув в них, Сареф тоже ровным счетом ничего не понял. Мало того, один из стревлогов, увидев его любопытный взгляд, спросил: «Что тебе нужно, человек?» «Я ищу Эргинаша», — честно ответил Сареф, благоразумно решив не предпринимать агрессивных действий, пока не найдет источник иллюзий. «Как вы его сегодня задолбали», — вздохнул темно-зеленый ящер, — «тебе туда». Проследив направление, куда указал стревлок, Сареф заметил небольшой шатер. Приблизившись, он увидел, что перед ним стоят два кресла, в которых сидят незнакомый Сарефу человек и сам Эргинаш. Помятуя о том, как грубо он действовал с Махиасом, и до какого состояния это довело бедного дракона, Сареф решил действовать более деликатно. А это значит, что ему придется послушать этот разговор, чтобы более органично влиться в новую реальность Эргинаша. «Я все же настаиваю на том, что такие условия неприемлемы», — заявил человек, который в одной руке сжимал небольшую трость с позолоченным набалдашником в форме головы ящерицы, а во второй — свиток пергамента. Сареф догадался, что это представитель клана Кайта, ведь золотая ящерица — это их символ и герб. «Ну, почему же?» — вежливо ответил Эргинаш. «Мы оставили для вас все ваши торговые маршруты без пошлин. И для клана Эшли, и для клана Токменташ. Вы не потерпите никаких убытков. К сожалению, зеркальные условия для этого вы предоставлять не желаете», — презрительно хмыкнул человек, «потому что сами кланы Эшли и Токменташ не станут использовать торговые пути, в которых им дополнительно придется уплачивать пошлину клану стревлогов. Вы делаете нашу торговлю совершенно однобокой». «Ну, кланы Эшли и Токменташ ничего не потеряли», — дипломатично ответил Эргинаш, «так что с чего они должны иметь на этом выгоду? С ними мы точно так же будем договариваться, если им это нужно. Ну а если не нужно, что поделать? Мы теперь тоже есть, и нам тоже нужно что-то есть», — хмыкнул он. «На крайний случай есть обширные земли клана Ксавия, который получил для себя еще одного соседа, и еще один потенциальный выход на Смарагдовое побережье», — поджав губы, ответил человек. «Насколько мне известно, оно не пользовалось большой популярностью из-за высокой активности нейтральных монстров, пожал плечами Эргинаш. Впрочем, теперь, когда на Севраганде воцарился территориальный баланс, возможно, они не будут так буйствовать. Так что и над этим вопросом мы обязательно подумаем. Это просто немыслимо, покачал головой человек. Представить, что когда-нибудь нам будут диктовать условия, прости меня, система. Достаточно, жестко прервал его Эргинаш. Вы, кажется, не видите всей картины. Мы могли бы просто закрыться на своей территории, обрубив все ваши каналы и связи и заняться своими проблемами. И вы не желаете оценить то, что мы изо всех сил пытаемся договориться и прийти к компромиссу. Что ж, продолжим этот разговор через 3 месяца, когда вы будете готовы разговаривать, а не только гнуть пальцы, кривить лицо и предъявлять претензии. Проводите гостя. Оскорбленный таким отношением человек хотел было что-то возразить, но в этот момент рядом с ним показался стрелок просто колоссального телосложения. Даже среди орков мало кто смог бы сравниться с ним в физической мощи. Человек, увидев такого сопровождающего, пискнул, подавившись собственными словами, и безропотно позволил себя увести. Эргинаш же, тяжело вздохнув, повернулся и расплылся в улыбке. «Сареф, мой дорогой друг, как я рад тебя здесь видеть, ты не представляешь». С этими словами Стривлок поднялся со своего стула и, подойдя к Сарефу, крепко его обнял. «Я знал, что ты обязательно нас навестишь. А что здесь происходит?» — удивленно спросил Сареф. «Ну а ты как будто сам не видишь», — улыбнулся Эргинаш. «Стройка. Мы строим новый город. Ведь, когда клан Кайта после победы Анираша отдал нам часть земель, нам, в том числе, отошло и 2 города. Но ты же понимаешь, что этого мало, Сареф. Нас очень много во всей системе, я хочу, чтобы у каждого здесь было место. Да и потом, не все люди после этого покинули города, некоторые изъявили желание остаться жить здесь, согласившись на наше руководство. Не станем же мы их выгонять из собственных домов, так что нам предстоит еще очень много работы. Ты, кстати, к нам надолго? Твой Гелиан нам бы здесь очень пригодился. Это просто невероятно, пробормотал Сареф, чувствуя, что надо немножко подыграть Эргинашу. По правде сказать, я думал, что вы, действительно, после возвращения своих земель просто изолируетесь от остальных. Конечно, были те, кто предлагал это, пожал плечами Эргинаш, но какой в этом смысл? Если все будет так, то для нашей расы ничего не изменится. Формально вернув себе права, фактически мы также останемся отколоты от остальных. Так что нет, как бы ни были горькие и унизительны некоторые воспоминания, ксенофобия для нас – это не выход. Напротив, нам нужно бережно держаться за тех людей, орков, гномов, которые решили остаться здесь. Пройдет время, их дети вырастут вместе с нашими, и уже следующее поколение будет считать стривлогов равными на самом деле. Вот к чему следует стремиться. Хотя это, конечно же, очень тяжело. Просто не верится, — Сареф покачал головой, — все это наступило так быстро, так внезапно. Это точно, — улыбнулся Стривлок, счастливо хлопнув Сарефа по плечу. Смотрю на это, и нарадоваться не могу. Вот ради чего я всю свою жизнь вставал по утрам с постели. Вот ради чего я всю жизнь боролся. Конечно, еще предстоит немало работы, мы будем много трудиться, но насколько же легче теперь нам всем станет. А помнишь, как мы Анираша искали? — спросил Сареф, ненавязчиво подводя Эргинаша к сути. «Конечно», — фыркнул Стривлок, — «помню, как я тогда испугался. Каждый день боялся, каждый день едва находил в себе силы засыпать. Спасибо тебе, Сареф, что помог нам тогда. Обещаю, тебе и твоим детям здесь всегда будут рады. Может быть, ты и сам у нас осядешь после своих всесистемных?» — внезапно с надеждой спросил Стривлок. «Море тут недалеко, погода, в целом, хорошая. Да и прочие твои таланты нам бы пригодились. Кто знает», — ответил Сареф, — «мне все не дает покоя история с Анирашем. Там что-то случилось, что с этим не так? Спустя 3 года ты решил об этом вспомнить?» — хмыкнул Эргинаш. «Да что-то вот сейчас в голову пришло. Ты же помнишь, что там случилось?» «Да я как-то...» — Эргинаш даже растерялся, что-то запамятовал. «Все-таки 3 года прошло, и они были очень насыщенными. Главное, нашли мы этого дурака, а остальное...» — «Найти-то нашли», — сказал Сареф, — «да только он тогда какой-то пришибленный был, очень странные вещи говорил, неужели ты не помнишь? Ты тогда очень расстроился, думал, что он теперь из состязания не потянет. Странно, что ты это забыл. Я тогда и сам за него испугался. Да я не знаю, как это объяснить, Сареф, но я, правда, не помню, Теперь Эргинаш был не на шутку встревожен. Это, правда, какая-то дикость просто. Никогда меня еще память так не подводила. Возраст, чтоб его. Ну да ладно, Сарев, совершив первый прорыв и заставив Эргинаша сомневаться, ослабил давление на его разум. А всесистемные ваши помнишь, как лихо они раз разделался со своими соперниками? Ну а то, улыбнулся Эргинаш, ни у кого не было шансов. Особенно с помощью твоей руки. Просто никаких шансов. А особенно в финале, подхватил Сарев, когда он дрался с этим, ну, с этим, блин, подскажи мне, из головы вылетело. Да этот, ну, как его, да что же это такое? Эргинаш в отчаянии схватился за голову, я не помню. Но как это может быть? Теперь Сарев уже повысил голос, начиная оказывать колоссальное давление. Эргинаш, это же момент, который должны знать все стривлаги. Это момент, которого ваша раса ждала столетиями. Как ты можешь этого не помнить? Я не знаю. Обреченно выкрикнул Эргинаш. Я не знаю, как так получилось. Не знаю, почему я не помню. Зато я знаю, Сарев внезапно заговорил невероятно мягко, у тебя нет этих воспоминаний, потому что всего этого не случилось. Клан Кайта не отдал вам часть своих земель, а Нейраш не выиграл всесистемные состязания. Мы не нашли его в пещере Туманной Матроны. Пока не нашли, но должны найти. Нет, забормотал Эргинаш, испуганно сделав несколько шагов назад, это неправда. Мы нашли, он победил, мы вернули, это правда, конечно же, это правда. Тогда с кем Нейраш сражался в финале всесистемных состязаний, взревел Сарев. После этого рыка окружающее пространство потемнело и пошло рябью, а Эргинаш внезапно упал ниц перед Сарефом. Нет, умоляю, не отнимай это у меня, пожалуйста. Эргинаш, тихо ответил Сарев, мне очень жаль, но у тебя и так этого нет. Это просто сладкая ложь, в которую очень хочется верить. Я знаю, как это тяжело, но Нейраш остался там, он ждет помощи, он не справится один. Для того, чтобы это все, Сарев обвел темнеющее пространство рукой, однажды стало реальностью, сейчас нам нужно вернуться. Он протянул Стривлагу руку, и Эргинаш, который все так же продолжал лежать на земле, невероятно медленно протянул свою в ответ, и как только они соприкоснулись, все вокруг заволокла тьма, и их унесло куда-то очень далеко. Сарев резко очнулся, первым делом, памятуя о том, какой приступ может быть у того, когда только вытащили из иллюзии. Он тут же скомандовал: «Хим!» Хилереми без лишних слов появился рядом с Эргинашем, который с диким воплем вскочил со своего места и прижал ящера к себе, не позволяя ему ни на кого броситься или нанести себе раны. «Пусти!» — со злобой шипел Эргинаш, вырываясь из схватки Хилереми. «Пусти меня! Ненавижу вас всех!» «Все в порядке, маленький брат!» С другой стороны к Эргинашу подошел Махиас, проявляя доселе невиданный для него такт. Позволь себе выговориться, выплесни свои эмоции, я знаю, как это больно, все в порядке, теперь все в порядке. И ровно в тот момент, когда дракон положил Стривлагу ладонь на плечо, тот обмяк в объятиях Хилереми и беззвучно зарыдал, и, судя по тому, как он все еще пытался освободиться из схватки Хима, ему было невероятно стыдно за свою слабость, но Сарев сейчас в последнюю очередь стал бы над ним смеяться. Напротив, он испытывал к Стривлагу невиданное до того уважение. Если и его мечты, и мечты Хима, и мечты Махиаса сводились к тому, чтобы исправить прошлое, то вот Эргинаш свое прошлое явно принял, и потому мечтал о будущем, как для себя, так и для своих братьев. Неудивительно, что, несмотря на всю мягкость Сарефа, ему было особенно тяжело с этим расстаться. «Ты быстро работаешь», — ходок Сарев, — раздался знакомый голос позади. Обернувшись, он увидел, что рысь все еще не ушел и теперь смотрит на Сарефа с явным уважением. «В каком смысле?» — спросил Сарев. «Ну, так», — он махнул рукой в сторону Эргинаша, впрочем, тактично не поворачиваясь туда самому. 15 минут, и все готово. Некоторые и по часу копошатся, и то у них порой не получается. Ну, сила действия равна силе противодействия», — пожал плечами Сарев. «Чем сильнее Матрона давит своими иллюзиями, тем быстрее и успешнее я учусь их развеивать. Это, вроде бы, очевидно». Рысь пожал плечами, но ничего не ответил. Впрочем, Сарев не собирался так просто его отпускать. «А что?» — вкратчиво спросил он монстра. «А Нейраш тоже долго будил своих союзников?» От этого вопроса рысь вздрогнул и, странно посмотрев на Сарефа, медленно проговорил. «Парень, прошу тебя, сжалься надо мной, если я сейчас открою рот, с меня шкуру спустит. пожалуйста, спроси что угодно другое. У темных эльфов все монстры такие убойные», — милостиво перевел разговор на другую тему Сарев. «Другие, небось, испытания еще жестче устраивают». «Ну, конечно», — невозмутимо кивнул Рысь, — «ты носишь в руках скальпель архитектора. Неужели ты не знаешь, что он делает с теми, кому не удалось его победить?» Сарев смутился. Адрия действительно упоминала, что те, кто не смогли победить архитектора и не успели вовремя умереть, потом очень горько об этом жалели. «Ну, а ты как думал?» — понимающе хмыкнул Рысь. «Темные эльфы живут немало, долгая размеренная жизнь нередко начинает приедаться. Вот, чтобы пощекотать себе нервы, да и другие части тела, темные эльфы развлекаются вот так. Хотя вынужден признать, сегодня моя хозяйка прямо-таки перегибает сверх меры. И часто такое бывает, но моя хозяйка очень любит походы на себя и любит достойных соперников. Если она дает вам такие испытания, значит уверена, что вы с ними справитесь. Что ж, удачи вам. И, напоследок, добрая рекомендация. Чем дольше вы будете ваших напарников, тем больше Матрона напитывается их иллюзиями. Так что советую вам разделиться, чтобы побыстрее разбудить оставшихся двоих. А теперь, не хворать вам». С этими словами Рысь испарился в темноте. Сарев же повернулся к остальным. «Вы его слышали?» «Конечно», — кивнул Махиас. «Разделимся. Я с Эргинашем пойду будить Эмерса. Вы с Химом ищите Ихалли. Теперь, когда мы в любом случае не останемся в одиночестве, разделиться будет безопасно». Эргинаш уже пришел в себя, хотя, не услышав в свой адрес ни одного слова упрека или осуждения, то и дело вздыхал. Они подошли к двум проходам, и едва Сарев задумался о том, какой и куда ведет, как на очень короткое мгновение один из них едва уловимо подсветился зеленым светом, а второй – фиолетовым. «Удачи!» – кивнул Сарев, вызвав Хима, чтобы подземелье считало, что их двое, и направился в фиолетовый проход. Дракон и Стривлок, кивнув ответ, направились по своему пути. Глава 3.8. В этот раз Сарефу и Химу пришлось идти дольше. Сарев даже удивился тому, насколько далеко их разбросало по подземелью. Впрочем, если Матроне помогали ее антропоморфные коты, это, наверное, неудивительно. Наконец, они вышли к очередной пещере, с потолка которой пробивался тусклый свет. До этого пути освещал Хим, удерживая в руках огненный шар. Как проблему со светом решили Махиас и Эргинаш, Сарев не знал, но, с учетом того, что Махиас был драконом, у них тоже вряд ли возникли с этим проблемы. Ихалли сидел с левой стороны, также опустив голову и тупо уставившись в одну точку. Сарев огляделся и, конечно же, увидел очередного стража, который на этот раз был наполовину тигром. «Вы не можете пройти к этому пленнику», — важно сказал он, соскальзывая со своего камня и приближаясь к Сарефу и Химу. «Сначала вы должны сразить меня. Ты вроде бы должен был наблюдать за своими товарищами», — ответил Сарев, — «и знать, чем закончились наши встречи. Так, может, ты просто нас пропустишь? Мы, вроде бы, уже выяснили, что Матрона и без того давит на нас куда сильнее, чем мы заслуживаем. Ну, хотя бы позволь своему хилереме сразиться со мной». Тигр совершенно не удивился словам Сарефа. Членов клана Зентерра здесь давно не было, очень давно. Даже, пожалуй, что как я стал. Монстр осекся, но Сарев сделал вид, что не заметил этой оговорки. Сейчас его занимал разум Ихалли, потому что именно от него Сарев ожидал больше всего проблем. «Ну, это неудивительно», — Сарев пожал плечами, — «учитывая, как Матрона издевается над ходоками. Мало кто хочет подвергать свою психику такому насилию. И в этом плане я зентеровцев отлично понимаю».